Глава сороковая. Самозванец явно обеспокоен вчерашним происшествием, иначе не выгнал бы нас без кружки еды, устало сказала я. И хотя солнце едва поднялось над горами, мне было жарко. Шаль я уже давно оставила на одном из камней, которые то и дело попадались по пути. От голода сводило желудок и хотелось пить. «Еще бы!» – рассмеялся Фрей. «Он-то считает, что цветочный дракон не пробудился, и я уверен, искренне не понимает, что происходит. Отсюда и спешка с испытанием. А насчет еды можешь не волноваться. Насколько я знаю, у цветочного водопада растут плодовые деревья. Перекусим там, спешить некуда». «Ты заметил, что Дариан даже не объяснил правила? Понимаешь, что это значит?» «Продвигает свою невесту, чтобы именно она принесла ему цветочного дракона на блюдечке». «Послушай, но ведь Дариан мог бы запереть меня, Триса и Стель и позволить пройти испытание Аби. Ему ведь нет дела до того, что знаки причиняют боль, если не участвовать в отборе». «Ты забываешь о том, что Дариан осторожен. А если Аби не справится?» «Нет, да, он смотрит дальше. Отобрать у Элии цветочного дракона – вот его цель. А уж кто найдет этого самого дракона, его волнует меньше всего». Я кивнула, признавая правоту слов Фрея. Но он горестно вздохнул. «Эх, Лу, как же так? Такая милая феечка и досталась такой гадкой Эллере». «И почему госпожа Кассия сказала, что страж – отражение своей Эллере? Лу ведь ни капельки не похожа на Аби». «Может быть, в чем-то более глубинном и похожа», – пожал плечами Фрей. «Думаю, Аби не всегда была такой». «Угу. И вдвойне непонятно, как Дариан смог завоевать доверие Аби. До сих пор не могу поверить, что это она. Аби ведь всегда казалась такой... поверхностной? Открытой, беззлобной, дружелюбной». «Как правило, детка, внешность обманчива. Но уметь видеть внутреннюю суть – вот что ценно». Мы шли и шли, а бесконечная тропинка все не кончалась. Я старалась не разговаривать, чтобы не сбивать дыхание. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и долгий подъем. Я и сама не успела заметить, как ступила на ровную поверхность. А горный освежающий ветер вдруг затрепал мое платье, выхватил из пучка пряди волос и принес запах вистерий. Они, могучие и великолепные, укрепились корнями на горном плато, а между двух узловатых стволов бежала река, чтобы вскоре, перекатившись через уступ, свободно упасть вниз, с другой стороны гор. Солнечные лучи золотели воды реки и нежно ласкали светло-лиловые цветы вистерий. «Цветочный водопад!» – гордо произнес Фрей. Я прижала руки к груди, чувствуя, как глаза защипала от подступивших слез. Ничего прекраснее в своей жизни не видела. «Детка, придешь сюда осенью, и тогда увидишь на самом деле нечто прекрасное». Цветы вистерий тихо покачивались под горным ветром. Изредка лиловые лепестки падали в быстрые речные воды. «Фрей, ну где нам искать пыльцу? Здесь же миллионы цветов!» Фей яростно почесал голову. «Стражи, которые проходили это испытание, рассказывали, что вистерии дарят достойным пыльцу познания. Но вот обнаружить, в каком именно соцветии она скрыта, должен страж», — мрачно пояснил Фрей. «Давай хотя бы подойдем ближе. Вдруг что-нибудь придумаем». Когда мы оказались около деревьев, я поразилась их величию. Узловатые стволы и ветви наверняка повидали и пришествие лиловых драконов, и не один десяток отборов, и наступление тьмы. Флик! Из сумки выпорхнул цветочный дракончик и, взмыв вверх, затерялся между ветвей. «А если сейчас сюда придут другие эллери?» – занервничала я. «Думаю, этот козявка лучше нас знает, когда нужно прятаться». Приложив руку к глазам, чтобы не слепило солнце, я выискивала взглядом дракончика. «Флик, флик, флик!» Донеслось сверху, и Фрей рванул на зов. «Детка, ты не поверишь своим глазам!» Раздалось радостное. «Флик!» «Что там, Фрей?» Вместо ответа Фей раздвинул шапки сиреневых цветов, и я увидела белоснежную кисть соцветий, от которой исходило золотистое сияние. «Единственная белая ветвь среди лиловых. Но ведь такого не бывает!» Проговорила я, будто пытаясь убедить в этом саму себя. «Детка, ты собираешься забирать пыльцу или так и будешь стоять с открытым ртом?» Деловито уточнил Фрей. Я в нерешительности потопталась на месте, потом подпрыгнула, но кончики пальцев не достали до самых нижних ветвей. Цветы были до обидного близко, но моего роста все же не хватало, чтобы дотянуться. «А ты можешь сорвать мне эту ветку?» Фрей кивнул и, поправив поясок, начал деловито раскачивать ветвь. Внезапно от нее оторвался золотой луч и ударил фея в грудь. Фрей, как подбитый бомбардировщик, начал падать вниз. Я едва успела подставить ладони и поймать его. «Ох, моя голова!» – простонал фей, садясь и тряся головой. Подобно языкам пламени взметнулись рыжие волосы. Двумя пальцами я потушила дымившееся крылышко Фрея. «Тебе очень больно». «Пыльца на крыльях обновляется каждое полнолуние. Ерунда, детка». Бодро ответил Фрей и попытался взлететь. У него получилось, вот только полет вышел рваным. «Почему такое произошло?» – спросила я, снова поднимая голову. Флик спокойно устроился на ветке и ждал. Среди цветов он был почти неразличим. Если не знать, что он там сидит, ни за что не догадаешься. «Ты сама должна добыть пыльцу. В этом суть испытания». Оценив ширину реки, толщину ствола глицинии и высоту ближайшей ветки, я подоткнула подол платья и решительно подошла к могучим, выступающим из горной породы корням вистерии. Попробовав ногой прочность ближайшего корня, я ступила на него и едва не съехала в воду. Туфельки явно не были предназначены для таких упражнений. «Нет, Дав, нет, не нужно!» Перед моим лицом закрутился фей. «Я еще раз попробую сам». «Еще чего, ты и так едва крыльев не лишился». Скинув туфельки, я снова ступила на скользкий от попадавшей на него воды корень и попыталась уцепиться за ближайшую узловатую ветвь. Мне опять не повезло. Нога поехала, а в следующий миг я, прибольно стукнувшись копчиком и сжав губы от боли, лежала на корнях глициния. На мое лицо падали капли воды. Фрей замелькал надо мной. Его острое лицо совершенно вытянулось от страха, а в зеленых, будто лесной мох, глазах плескался настоящий ужас. «Дав, заклинаю тебя волосами, госпожи Кассии, не надо. Послушай меня, прошу, мы что-нибудь обязательно придумаем, но тебе не нужно лезть туда самой. Воды цветочного водопада быстры, холодны и глубоки, и в случае чего я... Ведь даже когда у меня были силы, я не смог. Понимаешь, не смог!» Фрей спрятал лицо в ладони и яростно его потер. Когда он убрал руки, глаза были красными. А я вдруг поняла. Ясно осознала, почему Фрей так встревожен. Его Эллери погибла, почти дойдя до конца отбора. И теперь история повторяется. Мелоди не прислушалась к своему стражу и была жестоко наказана за безрассудную храбрость. А я, хоть и не считала себя трусихой, в первую очередь старалась руководствоваться здравым смыслом. Я кивнула и осторожно слезла с корней, потирая спину. «Вот так, детка, вот так. Медленней. Эти корни чересчур скользкие. Спасибо», — выдохнул Фрей, когда я отошла от воды. «Давай что-нибудь съедим», — предложила я, надевая туфельки. «Насытый желудок лучше думается». Мы с Фреем нашли грушевое дерево, и я, сорвав несколько плодов, устроилась под вистерией, прислонившись спиной к стволу, с той стороны, где не было выступающих корней. Флик неподвижным изваянием замер в ветвях, и даже сочная груша не соблазнила его спуститься. Он будто охранял белую ветвь, чтобы никто другой не смог посягнуть на нее. Я медленно ела грушу и смотрела на белеющие соцветия, понимая, что сама никогда не смогу достать пыльцу. Мне нужна помощь. Вот если бы Аласдер был здесь и смог меня подсадить... Сидя под ветвями глицинии, вдыхая их экзотический аромат, я напряженно размышляла. «Аласдер, Аласдер, ну уже, появись сейчас, когда ты так мне нужен!» Я припомнила, что перед появлением Аласдера всегда звала его. Но в этот раз Эльден не торопился откликаться на мой зов. Воскресив в памяти все воспоминания, выстроив в цепочку все события, предшествующие появлению Аласдера, я резко вскочила на ноги, осененная счастливой догадкой. «Что такое, детка?» – насторожился Фрей. Видимо, решил, что я опять полезу по ветвям наверх. «Фрей, чтобы призвать сюда Аласдера, мне нужна твоя пыльца», – решительно сказала я. Фей так и не донес до рта фляжку, в которую насобирал цветочного нектара. «Очень смешно». «Я не шучу», – лихорадочно заговорила я. «Сам посуди. Каждый раз Аласдер появлялся только после того, как я вдыхала твою пыльцу. Помнишь?» «Ты уверена, что позавтракала созревшими грушами?» – осторожно уточнил фей. «Некогда спорить, нам нужно проходить испытание, так что давай, потряси крылышками», – велела я. «Фу, как неприлично, детка», – притворно изумился фей. «У меня нет времени на твои игры, мне нужна пыльца, живо!» «Ладно, ладно, как скажешь». Фрей примирительно поднял вверх руки. «На голодный желудок ты такая раздражительная». Взлетев и зависнув над моим лицом, он быстро-быстро заработал крылышками. Когда с них просыпала золотистая пыльца, я полной грудью вдохнула ее и вполголоса произнесла. «Аласдер, мне нужна твоя помощь». Мы ждали минуту, другую, третью. Когда и через четверть часа ничего не изменилось, Фрей протянул. «Хорошая попытка, Дав, но нужно придумать что-то другое». «Нет», — я заметалась под деревом, — «что-то не так. Я уверена, что дело в твоей пыльце. Не может быть такого совпадения». «Его и нет. Просто ты не выносишь пыльцу фей. Хотя, должен заметить, это совершенно возмутительно, ведь феи...» «Вспомнила!» – выкрикнула я, замирая. «Я чихала!» «Будь здорова!» «Да нет же, я чихала каждый раз, когда вдыхала твою пыльцу. Давай еще разок, Фрей, прошу!» «Только вдыхай сразу, детка, иначе мои бедные крылышки не доживут до полнолуния!» – проворчал Фрей, но послушно взмыл вверх и пошевелил крыльями. На этот раз все получилось как надо. Стоило пыльце попасть в нос, я ощутила сильную щекотку и громко чихнула. «Аластер, мне нужна твоя помощь, очень нужна!» «Не могу отказать своей Элли». Я обернулась и бросилась на шею удивленному Аластеру. «Получилось!» Эльден тихо рассмеялся, сжав меня в объятиях. «Такая встреча мне нравится гораздо больше», прошептал мне на ухо, прижимая ближе. «Получилось! Получилось! Получилось!» – изумленно вопил Фрей, мелькая вокруг нас. «Я не бесполезен! Ха! Мои крылья обладают силой!» Аласдер чуть отстранился и вмиг стал серьезным. «Это Абигейл. Ее родовое имя не Лесли, а Пьерон. Невеста Дариана Абигейл». «Знаю», – прошептала я. «Моей ошибкой было не заподозрить ее. А ведь меня предупреждала и госпожа Кассия, и Эрли Рэй». «Эрли Рэй?» Удивленно вскинул брови Эльден. «Это долгая история», — улыбнулась я. «И я обязательно расскажу ее тебе, но позже». «Будь осторожна, Дафна. Поклянись, что будешь». «Клянусь», — пообещала я. «Мои крылья лучшие во всем Вестриосе», — не унимался Фрей. «В цветущих садах все просто от зависти полопаются. Теперь старейшины точно вернут мне мое могущество». «О чем это он?» — нахмурился Аласдер, наблюдая за хохотавшим феем. «Мы тут узнали, что пыльца с крыльев моего стража обладает способностью призывать тебя». Пояснила я лишь первую часть возгласов Фрея. Остальное расскажу Аласдеру потом. «Сейчас не время и не место. Нам нужна твоя помощь. Мы нашли пыльцу познания, но не можем ее достать». Я указала пальцем вверх. Аласдер тут же подхватил меня, и я взвизгнула от неожиданности. Через несколько секунд я уже сжимала в руке ветвь с белыми соцветиями. Флик, бдительно охранявший ее, тотчас спустился вниз и принялся носиться вместе с Фреем, радостно попискивая. Вдвоем они образовывали веселый разноцветный вихрь. «Мои крылышки даже более ценны, чем твои, козявка!» – как безумно кричал Фрей, гоняясь за дракончиком. Флик отвечал ему радостным писком. Аласдер бережно поставил меня на землю, проведя руками по телу. «Осталось добыть лишь пробуждающий нектар», — сказал он, кончиками пальцев касаясь моей щеки. «И я буду свободен». «Сегодня», — пообещала я. «Сегодня?» — удивился Эльден. «Дариан торопится, он решил провести три последних испытания в один день». «Но почему?» «Маленькое происшествие у пещер памяти», — обтекаемо пояснила я, не желая вдаваться в подробности. «Дав показала, на что способна Элия», — громко оповестил фей, пролетая мимо нас. «Значит, сегодня. Я буду ждать тебя», — кивнул Аласдер и исчез. Я лишь разочарованно вздохнула и только сейчас взглянула на ветвь в своей руке. Белоснежное соцветие почти слепили глаза. «Фрей, как думаешь, если я вот так просто понесу ее, пыльца ведь не осыплется? Самозванец как-то не удосужился снабдить нас тем, куда можно ее собрать, и...» Слова застряли в горле, потому что, когда я чуть качнула ветвь, просыпавшаяся золотистая пыльца не полетела вниз, а выскользнула из цветов, сложилась в сияющую золотом дорожку, завихрилась вокруг меня, растрепав волосы, а затем, подобно путеводной нити, устремилась туда, где бурные воды реки отвесно падали вниз. Флик! Цветочный дракончик покинул Фрея и рванул следом за дорожкой пыльцы. Через несколько секунд он пропал из виду. «Стой!» – запоздало крикнула я. «Флик!» «Мне кажется, нам стоит следовать за ним», – сказал Фрей, подлетая ближе. «Но как же? Если пыльца приведет нас к Эльдену, что я буду делать? Ведь пробуждающий нектар еще не найден». Я была близка к панике. «Как же я смогу разбудить Аласдера?» «У нас нет выбора, Дав», – покачал головой Фрей. «Пыльца решила за тебя». Мысленно согласившись с доводами фея, я подхватила платье и побежала за золотившейся в лучах восходящего солнца дорожкой.